Праздник осени. Лене совсем недавно исполнилось 10 лет. Она учится в 3 классе. В школе все знают, что Лена верующая, потому что она рассказывает одноклассникам о Боге, приглашает их на христианские собрания. В конце первой четверти в школе каждый год отмечали праздник осени. Накануне этого праздника Лена спросила: «Мама, можно я пойду завтра на праздник?» У мамы, казалось, ответ был давно готов. «Не надо», — сказала она. «Почему?» – обиженно спросила Лена. «Разве это плохой праздник?» «Дело не в том, плохой он или хороший. Христианам не к лицу праздновать с неверующими». «Зоя Петровна сказала, что там будет все про осень. Песни, стихи, загадки», – не отступала Лена. «Мы должны принести какие-нибудь поделки из овощей. За лучшие поделки будут давать призы. А потом будет чаепитие. Здесь же нет ничего греховного. Можно я пойду?» Мама поставила на плиту кастрюлю с водой, потом обняла Лену и села с ней на скамейку у стола. Лена недовольно нахмурила брови. «Меня никогда никуда не пускают», — подумала она. «Если бы там говорили что-то против Бога, тогда, конечно, я бы не пошла. Но там ничего такого не будет. Как тяжело быть верующей. Никуда нельзя, ничего нельзя». «Я хочу пойти на праздник», — настаивала на своем Лена. Мама давно уже поняла это и опечалилась. Ей хотелось, чтобы дети тянулись к Богу, а не к миру. А мир так заманчив. Сатана всеми силами старается прельстить детей и взрослых, чтобы погубить их. Мама хотела научить Лену, как надо противостоять дьяволу и не поддаваться на его уловки. «Мы в этом году уже отмечали подобный праздник», — сказала мама. Лена подняла на нее удивленные глаза. «Да». Праздник жатвы – это и есть праздник осени или праздник урожая. Этот праздник еще в далекой древности был установлен самим Богом и потому отмечается христианами до сих пор. Смысл этого праздника в том, чтобы поблагодарить Бога за урожай, за вкусные плоды, за силу и здоровье. Ведь все, что мы имеем, получаем от Него. «В школе будет интереснее», – думала Лена. «Там придумывают всякие развлечения, соревнования. Там всегда так весело». «Неверующие никогда не берут во внимание Бога», глядя в кислое лицо дочери, как бы читала мама ее мысли. «Разве ты хочешь быть среди тех, кто прославляет природу, а не Бога, кто хвалится своими достижениями, смешит других своими шутками? Это же все пустое, доченька. А наша цель – Господу служить и прославлять Его». Лицо Лены немного посветлело. Она стала слушать с интересом. «Мы тоже радуемся и веселимся в празднике, но наше веселье не пустое. Мы ликуем от того, что великий Бог заботится о нас, посылает нам все, что нужно, и солнышко, и дождик, и пищу, и одежду. Всего даже не перечислишь. У неверующих радость быстро кончается, потому что она основана на временном, недолговечном». «Лена, зачем ты пойдешь туда, где нет Иисуса, где о нем никто даже не вспомнит?» Мама провела рукой по черной косичке дочери и, понимающе, добавила: «Я знаю, что трудно отказаться от того, что тебе уже понравилось. Давай помолимся и попросим у Господа силы отказаться от таких желаний, которые могут принести тебе вред. Ведь дружба с миром плохо влияет на нашу душу и обязательно приведет к гибели. Если ты хочешь быть спасенной, Иисус поможет тебе, потому что Он обещал поддерживать нас в искушениях». Лена преклонила колени с радостью. «Нет, я не хочу жить без Иисуса», — думала она, слушая молитву мамы. «Не хочу погибать вместе с неверующими. И если сейчас им весело бывает, они все равно несчастны, потому что не знают Бога». «Зачем же ты завидуешь им? Зачем рвешься к ним?» Подала свой голос совесть, и Лена стала просить у Бога прощения за то, что ей понравился мир, что она позавидовала неверующим девочкам и рассердилась на маму, когда она не согласилась отпустить ее на праздник. На следующий день после второго урока, когда все дети отправились в актовый зал на праздник осени, Лена пошла домой. На сердце у нее было радостно.